4. Перси не пошла домой. Не пошла она и в сельский клуб, чтобы помочь с распределением консервированной солонины. Позже Софи обвинит ее в том, что она нарочно не забрала эвакуированного ребенка, что она никогда и не хотела его брать. Однако, хотя в этом последнем обвинении была доля правды, отсутствие Перси в клубе не имело отношения к Саффи, а только к сплетням миссис Поттс. Кроме того, как она напомнила сестре-близнецу, все закончилось хорошо. Юнипер, непредсказуемая, обожаемая Юнипер, случайно заглянула в деревню и забрала Мередит в замок. Тем временем Перси, в некоем оцепенении, покинув собрание женской добровольной службы, забыла о своем велосипеде и отправилась по Хай-стрит пешком, уверенной поступью, высоко подняв голову. Для всего мира она казалась человеком, имеющим в кармане список из сотни дел, которые необходимо выполнить к ужину. Никто бы не догадался, что она — ходячая рана, призрачное эхо былой Перси. Она сама не поняла, как забрела в парикмахерскую, но онемевшие ноги привели ее именно туда. Волосы Перси всегда были длинными и светлыми, хотя и не такими длинными, как у Юнипер, и не такими золотистыми, как у Саффи. Перси не слишком переживала на этот счет. Ей было наплевать на свое главное украшение. Пока Саффи отращивала волосы, поскольку была тщеславна, а Юнипер не подстригала свои, поскольку тщеславна не была, Перси сохраняла их длинными просто потому, что так нравилось папе. Он считал, что девушки должны быть хорошенькими, а его дочерям, в особенности, следует обладать длинными светлыми волосами, волнами, не спадающими на спину. Перси вздрагивала, пока парикмахерша мочила и расчесывала ее волосы, отчего они стали тусклыми и прилизанными. Металлические лезвия невозмутимо зашелестели у нее на затылке. Первый локон упал на пол и остался лежать неподвижно и мертво. Перси ощутила легкость. Парикмахерша была шокирована просьбой Перси и несколько раз уточнила, уверена ли она. «Но ваши кудри такие прелестные!» — печально произнесла она. «Вы правда хотите их отрезать?» «Правда. Но вы же себя не узнаете». «Не узнаю», — подумала Перси. Эта мысль ее обрадовала. Сидя в кресле, все еще в тумане, Перси посмотрела на свое отражение в зеркале и застигла себя врасплох. Зрелище ее встревожило. Стареющая женщина накручивает на ночь волосы на лоскутки с целью получить девические кудри, в которых ей отказано природой. Подобная тщета годится разве что для романтичной Саффи, которая до сих пор не готова отказаться от былых мечтаний и признать, что рыцарь в сияющих доспехах не явится, что она навсегда останется в Майлдерхерсте. Но для Перси она попросту смехотворна. Для Перси прагматика, Перси педанта, Перси хранительницы. Ей следовало отрезать волосы много лет назад. Новая прическа была аккуратной и лаконичной. И хотя лучше выглядеть она не стала, ей было достаточно того, что выглядит она по-другому. С каждым щелчком ножниц что-то внутри ее освобождалось от старой идеи, за которую она невольно цеплялась, и когда, наконец, молоденькая парикмахерша отложила ножницы и несколько наивно спросила: «Ну вот, дорогуша, разве нехорошо?» Перси проигнорировала раздражающую снисходительность в ее голосе и с некоторым удивлением согласилась, что «да, несомненно, хорошо». Мередит ждала уже много часов. Сначала стоя, потом сидя, затем сгорбившись на деревянном полу сельского клуба Майлдерхерста. Время еле тянулось, поток фермеров и местных леди окончательно иссяк, за окнами повисла темнота, и Мередит задумалась, какая ужасная судьба ждет ее, если ее вообще не выберут, если она никому не понравится. Неужели следующие несколько недель она проведет здесь одна денешенька, в пронизанном сквозняками клубе? Об одной только мысли об этом стекла ее очков запотели, и все вокруг стало размытым. И тут вошла она. Ворвалась в клуб, будто ослепительный ангел, персонаж придуманной истории, и подняла Мередит с холодного твердого пола, словно откуда-то знала, благодаря некой магии или шестому чувству, чему-то, что науке еще предстоит открыть, что в ней нуждаются. Ее появление ускользнуло от Мередит, которая старательно протирала стекла очков подолом юбки, но девочка ощутила, как воздух словно заискрил. Среди щебечущих женщин воцарилась неестественная тишина. «О, мисс Юнипер!» — сказала одна из них, пока Мередит неловко возвращала очки на нос и моргала, уставившись на стол с напитками. «Какая неожиданность! Чем мы можем вам помочь? Вы, случайно, не мисс Блайт ищете? Так странно, но мы не видели ее с середины дня». Девушка, которую, по-видимому, звали мисс Юнипер, оборвала женщину взмахом руки и сообщила: «Хочу забрать своего эвакуированного. Не утруждайте себя. Я вижу ее». Она прошла мимо детей в переднем ряду, и Мередит еще несколько раз моргнула, взглянула через плечо и поняла, что позади никого не осталось. Она обернулась как раз вовремя, чтобы обнаружить, что восхитительная особа стоит прямо над ней. «Готова?» — спросила незнакомка небрежно, легко, будто они были старыми подругами и все это планировала заранее. Позже, после того, как Перси умудрилась потерять несколько часов у ручья, сидела, скрестив ноги на гладком обкатанном камне, и пускала кораблики из всего, что попадалось под руку. Она вернулась к церковному клубу забрать велосипед. За чудесным теплым днем наступил прохладный вечер, и когда Перси поехала к замку, сумерки уже укрыли холмы. От отчаяния мысли Перси путались, и она пыталась в них разобраться, давя на педали. Помолвка была катастрофой сама по себе, но глубже всего ее задела двуличность. Все это время, ведь предложению должен был предшествовать период ухаживаний. Гарри и Люси украдкой встречались у нее за спиной, миловались у нее под носом, как если бы она была для них никем, ни возлюбленной, ни хозяйкой. Предательство жгло ей грудь раскаленным железом. Ей хотелось кричать, растирать себе лицо. И ему, и ей тоже царапать, бить их обоих за то, что они ранили ее. Вопить, пока не сядет голос, принимать удары, пока не притупится боль, закрыть глаза и никогда больше не открывать. Но она ничего подобного не сделает. Перси Блайт так себя не ведет. Темнота за верхушками деревьев затягивала синевой далекие поля. Стая черных птиц вспорхнула и полетела в сторону Ла-Манша. Бледный контур луны, еще не сияющий, безжизненно висел в тени. Перси лениво подумала, не прилетят ли сегодня бомбардировщики. С коротким вздохом она коснулась рукой непривычно обнаженной кожи на задней стороне шеи. Затем, когда дыхание вечера мазнуло ее по лицу, быстрее надавила на педали. Гарри и Люси поженятся. Никакие слова или поступки Перси этого не изменят. Слезы не помогут, как и упреки. Что сделано, то сделано. Перси остается лишь составить новый план и следовать ему. Исполнять свой долг, как всегда. Достигнув, наконец, ворот Майлдерхерста, она преодолела шаткий мостик и спрыгнула с велосипеда. Хотя Перси почти весь день просидела, она ощущала странную усталость. Усталость до кончиков пальцев. Ее кости, глаза и руки стали рыхлыми, как будто слепленными из песка. Она была словно резиновый жгут, который закрутили слишком сильно. А теперь раскрутили, и теперь он болтается, растянутый, потрепанный, вялый и бесформенный. Перси пошарила в сумке и отыскала сигарету. Она прошла последнюю милю, толкая велосипед и куря, и остановилась, лишь завидев замок. Почти незаметный, он возвышался черным арсеналом на фоне темно-синего неба. Ни лучика света, шторы задернуты, ставни захлопнуты. Приказ о затемнении выполнен точно. Это хорошо. Не хватало, чтобы Гитлер положил глаз на ее замок? Бросив велосипед, она легла рядом на прохладную ночную траву. Выкурила еще сигарету, затем еще одну, последнюю. Свернулась клубком на боку и прижала ухо к земле, прислушиваясь, как учил папа. «Наша семья, наш дом воздвигнуты на фундаменте слов», — повторял он снова и снова. «Фамильное древо переплетено с фразами и ветвями. Высказанные мысли слой за слоем впитались в почву садов, так что стихотворения и пьесы, прозы и политические трактаты обязательно прозвучат, когда это потребуется. Предки, которых она никогда не видела, которые умерли до ее рождения, оставили после себя слова, слова, слова, которые перекликаются друг с другом, обращаются к ней из могил, так что она никогда не останется в одиночестве. Через некоторое время Перси встала, собрала вещи и молча направилась к замку. Темнота поглотила сумерки. Явилась луна. Прекрасная, предательская луна, протянувшая бледные пальцы над пейзажем. Отважная полевка метнулась через серебристый простор лужайки. На пологих склонах полей задрожала тонкая трава, и леса окутались мраком. Приближаясь, Перси слышала голоса. Саффи, Юнипер и еще один голос ребенка, девочки. Позволив себе мгновение помедлить, Перси поднялась на первую ступеньку, затем на вторую, вспоминая, как тысячи раз вбегала в эту дверь, спеша увидеть будущее, узнать, что ее ждет. Стоя на крыльце, держась за ручку двери собственного дома, она дала клятву и взяла в свидетели деревья-великаны. Она, Персефона Блайт, из замка Майлдерхерст. В ее жизни есть и другие достойные любви вещи. Немного, но все же. Ее сестры, отец и, конечно, их замок. Она старшая. Пускай всего на несколько минут наследница папы. Единственная, кто разделяет его любовь к камням, сердцу, секретам этого дома. Она соберется с духом и продолжит жить дальше. И с этого момента ее долгом будет оберегать своих любимых, делать все, что потребуется, чтобы оградить их покой.